Мишка Костров. Он надел форму, туго перепоясался ремнем с кобурой. Ему противен был тот самый костюм, в котором он сидел в пивной вместе с Фоминым. Теперь он опять стал сержантом Костровым, фронтовым разведчиком, человеком, ничего общего, не имеющим с известным когда-то Мишкой Червонцем. Наверное, никто, как он, не радовался окончанию операции. И не потому, что удастся увидеть жену и ребенка, несколько дней пожить дома. Другое, более сильное чувство жило в нем. Сегодня, а это он знал точно, заплачен еще один долг. Год назад, впервые согласившись помочь Данилову, он еще смутно, но сознавал, что это его помощь, тот посильный вклад, который он, Мишка Костров, бывший уголовник, порвавшись с прошлым, может внести в общее дело борьбы с фашизмом. И если после освобождения из колонии он с гордостью думал о том, что стал жить честно, как все, то со временем понял, люди, окружающие его, воспринимают происшедшее как нечто вполне закономерное. Для них, его новых друзей и сослуживцев, это просто норма жизни. С тех пор Костров и свою жизнь разграничил очень четко. То, что было тогда, и то, что стало теперь. Стараясь вытравить из себя прошлое, он самоотверженно работал, начал учиться в школе. Но иногда, задумываясь о своей жизни, Мишка понимал, этого мало. Слишком велик был груз его вины перед теми людьми, которые поверили ему. Когда началась война, он сделал все, что мог, помогая Данилову. Ну а как воевал, об этом можно судить по двум его медалям. Но все равно он чувствовал, что этого мало, потому что дело не в почетной грамоте, выданной ему на прежней работе, и не в медалях, полученных на фронте. Костров как бы рождался заново. В нем появились черты, удивляющие его самого. Иногда, совершив тот или иной поступок, Михаил словно со стороны глядел на себя, не узнавая в этом новом человеке себя прежнего. За все, что произошло с ним, он был безмерно благодарен Данилову. Для него Иван Александрович стал непререкаемым авторитетом. Часто, собираясь что-то сделать, Костров мысленно советовался с ним. Пытался поставить в подобную ситуацию и сделать точно так, как поступил бы он. Так было в 41-м, когда он пошел на квартиру к Широкову. Так было и сейчас. Мишка ходил по комнате, курил папиросу за папиросой. Нервничал ли он? Пожалуй, нет. Интуиция, основанная на знании людей, с которыми он сталкивался в той жизни, подсказывала ему, что Гомельский обязательно придет. Не такой он человек, чтобы отказаться от ценностей, да еще таких. Он не нервничал, он ждал его и Фомина. Ждал, когда медленно расстегнет кобуру, вынет наган и увидит их глаза. Все, поставлена последняя точка. Пусть знают все, кем стал он, сержант Костров. Несколько раз в комнату заглядывала Зоя, но, посмотрев на Мишку, тут же молча уходила. — Ты ему не мешай, — сказал ей Самохин. — У него сейчас день особый, вроде бы как экзамен. — Он уже его сдал, — усмехнулась Зоя. У него их много, экзаменов этих. Каждый новый шаг по жизни. Мишка подошел к окну, посмотрел в темный квадрат двора. Да, скоро осень, совсем скоро. А потом зима. Самое тяжелое время для солдата. Куда он попадет через неделю? В какую часть? С кем служить будет? Окно надо закрыть и опустить маскировку, услышал он за спиной чей-то голос. Так обычно говорят люди, привыкшие приказывать. Мишка обернулся. В комнате стоял какой-то человек. К окну подошла Зоя, закрыла его, опустила штору. Щелкнул выключатель. От яркого света Костров на секунду зажмурился. — Здравствуйте, Костров! Незнакомец протянул руку. — Моя фамилия Муштаков. — Здравствуйте! Мишка пожал крепкую ладонь и вспомнил, что видел Муштакова в Муре. — Ждете гостей? Муштаков сел на диван, достал папиросу. — Ждем. — А что же, стол не накрыли? — Зачем? — На всякий случай. — Мало ли, как они придут. Может быть, сначала один Фомин посмотрит, проверит. Давайте, Зоенька, быстренько, вам помочь? Да что вы, я сама. Прекрасно. Муштаков внимательно посмотрел на Мишку. Вы молодец, Костров. Я много слышал о вас, но даже представить себе не мог, какой вы молодец. Теперь осталась чисто техническая работа. Они придут, сядут за стол. Вы не волнуетесь? Нет. Прекрасно, я так и думал. Вы им нальете водку и скажете: «Зоя, принеси товар». Тут мы и войдем. Ну, а как себя держать вам, поймете по обстановке. Лучше, конечно, чтобы наган был под рукой. Ясно, товарищ Муштаков. Как там Иван Александрович? У него все хорошо. К утру ждем от него сообщения о ликвидации банды. Кстати, после окончания операции вы уедете вместе с нами. Мы завезем вас домой. Мишка вздохнул. Тяжело, нервно вздохнул. Муштаков внимательно поглядел на него и улыбнулся. А на столе уже стояла немудреная закуска, консервы, колбаса, холодная картошка, две бутылки водки. Муштаков, словно режиссер сцену, оглядел комнату и, видимо, остался доволен. «Вам надо выпить. Вам и Зоя. Пусть они думают, что все уже пьяны. Кстати, гитара у вас, Зоенька, есть?» «Есть. Говорят, вы неплохо поете». «Какое там? Не надо скромничать». Муштаков взглянул на часы. «Давайте». Мишка взял бутылку, налил две рюмки, посмотрел на Муштакова. «А вам?» «К сожалению, в нашей работе не у всех такие приятные обязанности, как сегодня у вас. Я не могу. Пейте». Он еще раз оглядел стол. «Вот что, пустая бутылка у вас есть?» «Прекрасно. Поставьте ее, пусть думают, что вы давно пьете. Кстати, закуска-то вот так, а то она уж больно порядком не тронута. А теперь, Зоя, берите гитару, пора». Муштаков подошел к Мишке. «Когда вы скажете «принеси товар», Зоя, это и будет сигналом. Начинайте».